Человеческое существо — частично огонь, частично же низменное тело. И поскольку оно огонь, во всяком случае, когда этот огонь высшего качества, оно частица Бога. Когда божественная часть человека проявляет добродетельную волю, это воля — частица воли Бога, которая свободна. Поэтому в этих обстоятельствах человеческая воля также свободна. Это хороший ответ до известной степени, но он рушится, когда мы рассматриваем причины наших волевых актов. Мы все знаем из практического опыта, что, к примеру, диспепсия оказывает пагубное влияние на добродетель человека, и что благодаря насильственно вводимым соответствующим лекарствам может быть разрушена сила воли. Возьмем любимый пример Эпиктета. Человек, несправедливо брошенный в темницу тираном, таких примеров было за последние годы больше, чем когда-либо в человеческой истории. Иные из таких людей держались со стоическим героизмом. Иные, неизвестно почему, нет. Стало ясно не только то, что достаточно мучительная пытка сломит силу воли почти каждого человека, но и что морфий или кокаин может привести человека к покорности. Воля в действительности независима от тирана лишь до тех пор, пока тиран действует ненаучно. Это крайний пример. Но те же аргументы, которые существуют в пользу детерминизма в неодушевленном мире, существуют в целом и в сфере человеческого волеизъявления. Я не говорю и не думаю, что эти аргументы решающие. Я скажу только, что они обладают одинаковой силой в обоих случаях, и что не может быть достаточного основания для того, чтобы принять их в одной области и отвергнуть в другой. Стоик, когда он настаивает на терпимом отношении к грешникам, будет настаивать и на том, что греховная воля есть результат предыдущих причин. Только добродетельная воля кажется ему свободной. Однако это непоследовательно. Марк Аврелий считает, что своей собственной добродетелью он обязан хорошему влиянию родителей, дедов и учителей. Добрая воля в той же мере результат предыдущих причин, как и дурная. Стоик может искренне сказать, что его философия — дело добродетели для тех, кто ее принимает, но кажется, что она не будет производить этого желательного действия, если не будет налицо определенного элемента интеллектуального заблуждения. Понимание того, что добродетель и грех одинаково являются неизбежным результатом предыдущих причин, как должны были бы утверждать стоики, вероятно, производило бы несколько парализующее действие на моральные усилия.